Глава шестая. По окончании мопшки в 1928 году я пошел работать на Драгомиловский химический завод. Сразу поступать в вуз не мог, не имея производственного стажа, не получал бы стипендии. Химическое производство вредное, подросткам работать в цехе запрещено, мне до 18 не хватало полгода. «Исполнится 18, переведем в корпус», — сказали в отделе кадров. «А пока иди в дворовый подотдел, будешь территорию убирать». Однако помимо уборки территории, дворовый подотдел ведал также погрузкой и разгрузкой вагонов и платформ, работой на складах, подносом кирпича и других материалов ко вновь строящимся корпусам. Завод расширялся. И не разбирались, сколько тебе лет. Вкалывай, как все. Вкалывали здесь люди без профессии, чернорабочие, как их раньше называли, но теперь всякий труд у нас почетен, никакая работа не может быть черной, и потому именовались они разнорабочими, выполняли разную, не требующую специальной квалификации работу, были сбору по сосенке, перекати поле, часто люди опустившиеся, пьяницы, неудачники. Были ребята, судя по фамилиям, из дворян, хотели изменить свой социальный статус. Были какие-то неясные личности, выбитые из привычной жизни, революцией, гражданской войной, всеми бедами прошедшего десятилетия, включая коллективизацию и раскулачивание. В куртках и телогрейках, испачканных краской, мелом, алебастром, углем, вваливались в столовую, шумели, матерились. Аппаратчики из цехов, носившие чистые синие спецовки или халаты, получавшие молоко, спецпитание за вредность, насторонились. И мы их не задевали. Другая порода, рабочая аристократия. Конечно, они в тепле, в чистоте и зарабатывают хорошо, но обречены. Доходят на своей химии, дышат газами и ядами производства. Мы работали на открытом воздухе, и все равно накашляешься за день, начихаешься. Из труб валит рыжий-желтый дым. Иногда меня посылали в корпус на подсобную работу, что-то принести, вынести, передвинуть, переставить, очистить. Цеха светлые, просторные, полы кафельные, аппараты оплетены густой сетью трубопроводов, красных, черных, голубых, и запахи чего-то вроде знакомого, домашнего или больничного, уксуса, нашатыря, формалина, карболки. Аппаратчики передвигаются у гигантских колонн, отогревают трубы, подтягивают крепления, ведут записи у пультов или сидят, облокотившись о лабораторный столик. Лица бледные, болезненные, бутылкой молока не спасешься. Я поражался их технической грамотности. С легкостью исписывают лист бумаги химическими формулами, перед которыми в школе у классной доски я стоял в тупом недоумении. Конечно, здесь тепло, чисто, это не барабаны с краской грузить на открытой платформе в дождь и в снег, и все же химия не для меня, не увлекает. Когда мне исполнилось 18 лет, я не пошел в отдел кадров, не потребовал перевести в цех. Остался в дворовом подотделе, и послали меня в бригаду грузчиков-татар. Волжские татары — квалифицированные грузчики. Вместе и приехали, вместе уедут. Работали только на погрузке и разгрузке вагонов. Сдельно. Барабаны с краской не вкатывали в вагон по сходням, как другие грузчики, а носили на спине. Бегом, бегом, затылок друг к другу. А в барабане 80 килограммов. Стремились побольше заработать. Экономили на всю. В столовую не ходили, жевали что-то принесенное с собой в тряпочки. Все заработанные деньги отсылали в деревню. Жаловались на налоги, я писал им заявление в сельсовет. Потом вдруг уехали на родину, в Ульяновскую область. Началась коллективизация. Работа с ними была тяжелая, ломовая. Таскал барабаны на спине, как выдержал, не знаю. Но не жаловался, не хотел выглядеть слабаком. Татары уехали, и я попал в гараж грузчиком на машину АМО-Ф-15. Мыл ее, чистил. За это шофер Ильюшка давал мне руля. Купил я учебник Грибова, курс автомобиля. Выучил, сдал экзамены, получил водительские права, и появилась у меня профессия — шофер. Мой первый трудовой опыт был нелегким, но полезным. Уже превращалось в пустые слова то, на чем выросло мое поколение. Жизнью завладели новые люди, и я гордился тем, что я не среди них, тружусь как рядовой рабочий. Это было становлением характера, пригодилось потом в скитаниях. Я узнал свой народ, неся его ношу. Зарабатывал я на заводе хорошо, продуктовая карточка рабочая, первой категории, жили сносно. С первой же получки мама заставила меня купить костюм, темно-синий, бастоновый, так что я был одет, обут, и мать одета, обута, исправно платит квартплату. Рая кончила школу с чертежно-конструкторским уклоном, работала в Моспроекте, приносила какие-то деньги матери. Эти деньги потом к ней возвращались. Нужны туфли, и такие-сякие, и фетровые ботики нужны, и платье, и пальто. Девочка работает в солидном учреждении, не может выглядеть заморашкой, — говорила мама. Конечно, мои бывшие соученицы одевались попроще, но я в жизнь сестры не вмешивался. Наши пути разошлись еще в школе. Она презирала все советское, по ее убеждению, бесчестное, хамское, всякие разговоры на эти темы пресекала. Я перестал интересоваться ее жизнью, она моей. Наше общение ограничивалось тем неизбежным минимумом, когда люди живут в одной семье и изредка видят друг друга. Как и я, она не любила отца, но в объяснении с ним не вступала, просто не замечала и игнорировала, не отвечала, демонстративно выходила из комнаты. Отец свое возмущение, как всегда, вымещал на матери. Рая была одарена во всем — в музыке, языках, литературе, физике, математике. В 8 или 9 лет сдала экзамен в Гнесинское училище. Ей предсказывали блестящее будущее, но блестящего будущего не получилось. Противоречивая была натура. Властность, категоричность, часто нетерпимость — странным образом уживались рядом с утонченной женственностью, уступчивостью, иногда даже покорностью. Потрясающая работоспособность с многочасовыми сидениями в ресторанах, болтовней в компаниях, бурные увлечения кончались мгновенными разочарованиями. И все это на фоне поразительной красоты. Выше среднего роста, стройная, с неторопливыми движениями, гордо посаженной головой, с мягкими каштановыми волосами, тонким овалом нежного лица, на котором прежде всего поражали громадные, светлокарие, чуть раскосые глаза. Ее внешность, талант, незаурядность притягивали. В доме появились элегантные молодые люди, менялись книгами, что-то брали у Раи, приносили ей, увлекались тогда Хемингуэем, Прустом, Джойсом. В общем, интеллектуалы. Ходили в консерваторию, в рестораны «Метрополь», «Националь», «Совой». Там собиралась изысканная публика, демонстрировали туалеты, танцевали модные западные танцы. В этом кругу вращалась теперь Рая. Этот круг еще больше разделил нас. Мы принадлежали к разным слоям общества. Я к рабочему классу, грузчик на химическом заводе. Таскаю на спине барабаны с краской. Она к молодой московской интеллигенции, чистой, хорошо одетой, воспитанный. Испытывал ли я неприязнь к ним? Не могу точно сказать, плохо помню свои ощущения того времени. Но допускаю, что некоторое неприятие было. Мы жили теориями XIX века. Материальные ценности производит рабочий класс, физический труд самый почетный, а интеллигенция — промежуточная прослойка. При капитализме служит буржуазии, при социализме — пролетариату. Государство наше рабоче-крестьянское. Рабочие имеют все преимущества при поступлении в партию, в комсомол, в учебные заведения, в получении комнат или квартиры, в снабжении продуктами и товарами, даже в правосудии. Учитывая пролетарское происхождение, наказание считать условным. На самом же деле диктатура была не рабочего класса, а партии, а потом и одного человека, Сталина. Рабочие жили в бараках, но ведь индустриализация, построим заводы и фабрики, а уж потом жилище, надо потерпеть. Снабжение отвратительное по карточкам. Ничего, создадим мощное коллективное сельское хозяйство, будет изобилие, молочные реки, кисельные берега. И рабочий класс вкалывал на заводах и фабриках, на стройках пятилетки, в Магнитогорске и Кузнецке, возводил заводы, в голоде и холоде создавал великую державу. Но, несмотря на все красивые слова и звонкие песни, гегемоном себя не чувствовал. Видел, что не он, а другие решают его судьбу. Одна из причин крушения советского государства в том, что оно лишило себя социальной опоры. Но тогда, в начале 30-х, хотя и отмирая, инерция 20-х еще действовала. Вероятно, некоторое пренебрежение рабочего человека Райаными друзьями во мне было. Я не знакомился с ними, знал из них только Катю Кунькову. Еще в школе Катя Кунькова была ближайшей Райиной подругой. Подругой и осталась. Смазливая, разбитная, вульгарная девчонка. Рая помогала ей готовить уроки, тянула, после школы устроила к себе в Моспроект, опекала. Катя была ее неизменной спутницей на концертах, в кино, в ресторанах, на всяких вечеринках. Что их сблизило? Рая тонкая, талантливая. Катя — цветок помойки. Шумная, беспардонная, рассказывала антисоветские неприличные анекдоты, могла и выматериться. Рая этого не терпела. При ней Катя сдерживалась, но иногда вырывалась словечко. Рая морщилась. «Выбирай выражение, Катя». Как-то Рая не вернулась домой. Мама всю ночь не спала, хотела звонить в милицию. Рая явилась утром, как ни в чем не бывало, объявила. Задержалась поздно в гостях, заночевала у Кати. «Жалею, мать, я впервые вмешался, что у тебя общего с Катей. Это мое личное дело, я ведь не интересуюсь твоими знакомыми». Я думаю, дружба с Катей была для нее формой эпатажа благополучных одноклассниц с их мамами и папами, академиками и профессорами, за хорошие пайки, верой и правдой служившими этому постылому государству. К тому же Рая любила верховодить, покровительствовать, требуя при этом безоговорочного подчинения. Любила, чтобы ловили каждое ее слово, что Катя искренне и делала. А после школы Райина ресторанная жизнь, модные туалеты были не только данью молодости и красоте, но и протестом против тусклой коммунальной жизни с очередями, жалкой столовой в учреждении, гнетом казенной идеологии, всеобщим хамством и грубостью. Мама терпеть не могла Катю. Она научила Раю курить, таскает по ресторанам, свяжет с каким-нибудь подонком, такую красавицу, умницу, талантливую, вокруг нее приличные люди, может, сделал блестящую партию. Рая вышла замуж, но не за приличного интеллигентного человека, как надеялась мама, а за известного московского бильярдиста Виктора Шердиса, обрусевшего мариупольского грека. В доме возник человек лет 30, коренастый, крепкий, общительный, щедрый, типичный делец. Формально он занимался установкой медицинских электроприборов, фактически профессиональный бильярдист из метрополя. Одевался у лучших портних, и Рая одевалась у лучших портних. Отдыхали в Крыму и на Кавказе. Он был не глуп, сообразителен, находчив, масса знакомых и все знаменитости. Артисты, писатели, музыканты. Ездил с ними на охоту, стрелок был отличный, чинил ружья и приторговывал ими. Грамотность 6 классов, ничего не читал, даже газет. Дела, дела, договоры, финспекторы, а главное — бильярд. Почему именно его Рая выбрала своим мужем? Виктор нигде и никому не служит, независим от этого государства, с ним будет независима и она. Видимо, таков был ход ее мысли. И, безусловно, опять эпатаж. Другие стремятся выйти замуж за иностранца, за известного журналиста, дипломата, писателя. А вот ее муж простой электромонтер. Да, он играет на бильярде, но это не запрещено. Многие играют. Дальнейшее происходило без меня. Я вернулся в Москву через много лет. Рая разошлась с Виктором. Он не давал согласия на развод, скандалил, грозился ее убить, не хотел выписываться из квартиры, но Рая показала свой характер, заставила его уйти. Потом Рая вышла замуж за Сашу Тарасенкова, талантливого архитектора, прекрасного рисовальщика, высокого, красивого, славного парня, мягкого и деликатного. Любила его. Кончились рестораны. Катя Кунькова вышла замуж за иностранца, кстати, тоже за грека, но миллионера, уехала за границу. В 1940 году Рая выдержала труднейший конкурсный экзамен на механико-математическое отделение Московского университета. Казалось, вступила, наконец, на путь, предназначенный ее дарованием. Однако в 41-м началась война. Сашу в армию не взяли, у него обнаружили туберкулез. Рая эвакуировалась из Москвы, но не с университетом, а с Сашиным учреждением. Не могла оставить его одного больного. Из университета перевелась в строительный институт на заочное отделение. После войны они разошлись. На мой вопрос, почему, мама ответила, она его разлюбила. Однако Раин характер уже был для меня очевиден. Ей всегда необходимо было осознавать свое превосходство. Шердисом это было превосходство интеллекта, Старосенковым — превосходство характера. Но со временем недостаток интеллекту одного и характера у другого начинали ее тяготить, и браки распадались. Работая в Моспроекте, Рая выдвинулась, возглавила мастерскую. По ее проектам было много построено в Москве, в Варшаве и даже в Индонезии. Любила рассказывать, как французские инженеры, ознакомившись с каким-то ее техническим решением, были убеждены, что она заработала на нем миллион. Усмехалась. Единственной ее наградой была однокомнатная квартира в блочном доме на окраине Москвы, на улице Каховка, где весной и осенью стояла непролазная грязь, и к подъездам люди добирались по брошенным на землю доскам и фанеркам. Квартиру ей дали взамен ее комнатки в центре на Арбате. Хотела иметь отдельное жилье, всю жизнь прожила в коммуналке. Рая была человеком честным, справедливым, смелым, с сильным административным нажимом, очень требовательная. На работе ее ценили, уважали, даже побаивались, но что любили, сомневаюсь. На службе она опекала одного мальчика, он был намного моложе, потом женила его на какой-то девочке и опекала уже всю семью, и его, и жену, и их ребенка. Ее личная жизнь кончилась, осталась только работа. Требовала того же и от подчиненных, забыв, видимо, что у молодых есть и другие интересы. Райная одержимость, полезная для дела, становилась невыносимой для сослуживцев и для начальства. Ее невозможно было заставить сделать или подписать то, что она считала неправильным. Никакие особые соображения ее не трогали. За строптивость ее проучили, не включив в список представленных на соискание Ленинской премии за работу, в которой она принимала активное участие. Податливее от этого она не стала. Когда Рае исполнилось 55 лет, ее тут же отправили на пенсию. Одинокая, она доживала свой век на улице Каховка. Иногда ее навещал опекаемый ею мальчик с женой, навещал племянник, мой старший сын Алик, его мать, моя первая жена Ася. С ней Рая дружила. Как ни странно, не забывал Раю ее бывший муж Виктор Шердис, состарившийся бильярдист, тоже одинокий. Приносил подарки. Каким бы ни было их расставание, но для этого человека, игрока, дельца и авантюриста, сына мариупольского рыбака, жизнь с Раей была сказкой, эта сказка не забывалась. Она редко теперь выбиралась в город, в центр, как говорила, иногда по несколько дней вообще не выходила из дома. В холодильнике был какой-то запас продуктов, в шкафу обязательный запас сигарет «Ява», которые она курила, которые часто вдруг исчезали из продажи. Но по субботам при любой погоде, гроза, дождь, снег, выходила из дома. Знакомая киоскерша оставляла для нее все газеты, где были кроссворды. Она сидела обычно на кухне, располневшая, под глазами синяки, цвет лица нездоровый, обложенная газетами с кроссвордами, или читал, или решал какие-то сложные математические ребусы. Взгляды ее сильно переменились. Наступило некое примирение с советской действительностью. Она любила Россию, гордилась нашей победой в войне, гордилась тем, что построена, создана, в этом была ее доля. Не зря прошла жизнь. Про Тита отзывалась неодобрительно. Сталинова сделал знаменитой личностью, а он изменил Сталину. Воспоминаниям не предавалось. Когда я попросил ее рассказать о 30-х годах, пожала плечами, ведь я тебе все послала в Германию. В 1945-46 годах, служа в оккупационных войсках в Германии, я начал писать свою первую книгу «Кортик». И Рая прислала мне хронологию событий культурной жизни Москвы 20-х и 30-х годов, литература, театр, кино, живопись. Это была голая хроника, даты, числа, имена, а меня интересует быт, ведь я не был в Москве в это время. Она раскладывала пасьянс, ответила не сразу. Быт — это широкое понятие, люди жили по-разному, но хотя бы быт людей, вокруг которых ты вращалась. Она не отрывала глаз от карт. «Хочешь меня описать?» Я засмеялся. Один писатель сказал коллегам: «Цените своих родных, ведь вы с них пишете своих персонажей. Разве есть женщина, которая расскажет о себе все? То речь не о тебе, а о женщинах того времени, приметах их жизни, как одевались, как развлекались. Твоя героиня моя ровесница? В общем, да. И как ее зовут?» Варя, если убрать первую букву, переставить местами остальное, получится мое имя. Я был ошеломлен. Знаешь, это не приходило мне в голову. И кто же она по профессии? Чертежница. А говоришь, не меня пишешь. Ну, это формальные приметы сходства. Вы разные. Она кончила пасьянс, смешала карты, собрала колоду. Я бы не хотел, чтобы ты описывал меня. Всей правды мне ты не знаешь, а быть представленной поверхностно не хочу. Люди скажут, вот какая у него была сестра. Повторяю, я пишу не тебя, а совсем другую девушку. Единственное, что вас объединяет, — это время, в котором вы жили, и общество, в котором вращались. Вряд ли тебя интересует Моспроект. Учреждение как учреждение, ты без меня их знаешь. Ну, а компании, мои знакомые, рестораны... Она выразительно посмотрела на меня. Ты ведь тогда осуждал за них? Тогда да, осуждал, сейчас нет. В ресторанах, хороших ресторанах, собирались разные люди. Инженеры, ученые, артисты, более или менее обеспеченные, с красотками, естественно. Иностранцы бывали, попадались и дельцы, и нувориши. Мы с ними не знались. Я, например, никогда не имел и не носил драгоценностей. В этом было нечто пошлое, непманское. Ну, а красиво одеваться? Мода всегда была, есть и будет. А у нас столько москвошвей. Носили заграничные тряпки, за ними охотились. Были хорошие портнихи, знаменитая Ломанова Надежда Петровна, главный модельер того времени, работала в наркомпросе, законодательницу мод. Но какие там моды? Заграничные издирали. Жен наших дипломатов привозили альбомы, оттуда и брали. Были и другие знаменитые портнихи, сапожники. Все это, конечно, стоило дорого, очень дорого. Задача была в том, чтобы появиться в ресторане, в особом наряде, выделиться, чтобы все обратили на тебя внимание. Был у меня костюм цвета кардинал с замшевым кушаком и серебряной пряжкой. На плечах жакета, вставочки вроде погонщиков. Все обалдели. Она засмеялась, потом сказала: «Я подумаю, вспомню». Позвонила. «Вот еще запиши. Платье, расшитое бисером. Лаковые туфельки, чулки телесного цвета, бульдожки, туфли с широкими носами». В другой раз назвала фамилии знаменитых портних: Лямина, Ефимова, Данилина, сапожных мастеров Барковский, Гутманович, парикмахер Поль на Арбате, лифчики Лубенец, шляпки Амирова. Называла для меня, для моей работы, а не потому, что воспоминания эти ее трогали. От той жизни давно ушла, лишена была сентиментальности. Когда умерла мама, мы приехали с Раи на Востряковское кладбище выбирать место для могилы. В своей жизни я хранил товарищей в ссылке, на войне, в лесу, в поле, но на настоящем кладбище впервые. Территория громадная, еще перед войной сюда перевели еврейское кладбище из Дорогомилова. Я шел среди могил, читал надписи на надгробных плитах, сплошь еврейские имена и фамилии. Я подумал, сколько таких могил разбросано по всему свету. Нет в мире страны, где бы еврейский народ не оставил могил своих предков. И каков был бы этот народ, сохранись он эти 2000 лет на своей земле, какое бы это было могучее государство. Отыскивая место для могилы, смотритель, молодой, веселый парень в офицерской шинели без погон, водил нас по кладбищу. На мой вопрос ответил, что служил в 8-й гвардейской армии. Я назвал ему свою часть, думал, и он обрадуется такой встрече, однополчане, можно сказать. Но он продолжал водить нас по самым отдаленным глухим местам, по грязным земляным дорожкам, по лужам. В центре места нет, все забито, сами видите. Бригадир, которому предстояло копать могилу, подмигивал мне за его спиной, мол, договаривайся. Я и сам понимал, что надо дать взятку, но стеснялся, боялся оскорбить его таким предложением. А он шутил, посмеивался, цитировал что-то из Гамлета и все водил нас по каким-то закоулкам, хотя рядом с хорошими асфальтированными дорожками я видел могилы совсем свежими датами. Я остановился. — Слушай, друг, будь человеком, найди приличное место для моей матери. И вдруг Рая сказала: — Толя, ты с кем говоришь? Перед кем унижаешься? Этот человек кормится покойниками, он трупоед, он у тебя взятку вымогает. Она с ненавистью взглянула на смотрителя. — Ну вы, перестаньте нас таскать по кладбищу, хватит. Дайте место, где положено, и убирайтесь отсюда. Это было сказано так, как, наверное, одна Рая умела говорить. Смотритель не выдержал ее взгляда. Отвернулся, прошел еще несколько шагов и показал бригадиру место. — Здесь копай. И удалился. Место было не лучше, но и не худше. Мы похоронили мать, а вскоре и отца. Когда закапывали в мамину могилу урну с его прахом, Рая сказала: «Похлопочи, Толя, пусть прибавит немного места и для меня». Она болела что-то с поджелудочной железой. Я возил к ней врачей, доставал лекарства. Лекарства перестали помогать. После сильного приступа ее отвезли в Боткинскую больницу. Там потребовали срочной операции. Она посмотрела на меня, в глазах застыл ужас. Может быть, не надо операции, может быть, лечиться, я боюсь. Что ей ответить? Мог ли я взять на себя ответственность и увезти ее домой, когда врачи заявили, что счет идет на часы? Во время операции она умерла. И как после смерти матери, так и после смерти Раи меня долго не оставляло чувство вины. Быть может, действительно не следовало делать операцию. На ее похороны собралось много людей. Несколько автобусов подъехало к моргу Боткинской больницы. Оттуда печальный кортеж проследовал в крематорий. Женщины плакали. Рая была трудным человеком, но ее незаурядность перевешивала недостатки характера. Все понимали, какой человек ушел из жизни.